14. Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз. «Ну, мсье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться», — отвечал также шепотом Николенька Болконский. «Матонт, позвольте мне остаться», — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру. «Когда вы тут, он оторваться не может», — сказала она ему. «Я сейчас приведу вам его, месье Десаль. Бонсуар! Спокойной ночи!» — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николеньке. «Мы совсем не видались с тобой». «Мари, как он похож становится!» — прибавил он, обращаясь к графине Марье. «На отца!» — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх, глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве. Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый, болезненный мальчик с своими блестящими глазами сидел никем не замечаемый в углу и только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо, испытывая какое-то новое и сильное чувство. Разговор вертелся на той современной сплетни из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера. «Прежде немцам надо было быть, теперь же надо плясать с Татагиновой и мадам Крюднер, читать Экхартсгаузена и брать ее. Ох, спустил бы опять молодца нашего Бонапарта! Он бы все дурь повыбивал. Но на что похоже солдату Шварцу дать Семеновский полк?» — кричал он. Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве. И считал, что то, что А назначен министром того-то, а что Б генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр то-то, что все это дела очень значительные, и он считал нужным поинтересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетней высших правительственных сфер. Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург, советоваться с новым другом своим, князем Федором. И она помогла ему вопросом, что же его дело с князем Федором. «О чем это?» — спросил Николай. «Все о том же и о том же», — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. «Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил». «Что ж честные люди могут сделать?» — слегка нахмурившись, сказал Николай. «Что же можно сделать? А вот что!» «Пойдемте в кабинет», — сказал Николай. Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Балконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени к окну у письменного стола. «Ну, что ж ты сделаешь?» — сказал Денисов. «Вечно фантазии», — сказал Николай. «Вот что», — начал Пьер, не садясь, и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. «Вот что! Положение в Петербурге вот какое! Государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму. Мистицизма Пьер никому не прощал теперь. Он ищет только спокойствие. И спокойствие ему могут дать только те люди без совести и чести, которые рубят и душат все с плеча, Магнитский, Аракчеев и тому подобные. Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе был бы твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели», — обратился он к Николаю. «Ну, да. К чему ты это говоришь?» — сказал Николай. «Ну и все гибнет. В судах воровство. В армии одна палка, шагистика, поселение. Мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят. Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет», — говорил Пьер, как с тех пор, как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда, — говорят люди. «Я одно», — говорил им в Петербурге. «Кому?» — спросил Денисов. «Ну, вы знаете, кому», — сказал Пьер, значительно взглядывая из-под лобья. «Князю Федору и им всем». «Соревновать просвещению и благотворительности — все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все. Но в настоящих обстоятельствах надо другое». В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно. Он подошел к нему. «Зачем ты здесь?» «Отчего? Оставь его», — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал. «Этого мало. И я им говорю, теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна, когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого — почести, третьего — тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю, расширьте круг общества. Лозунг пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность».